сентября 23-го. Маточка Варвара Алексеевна. Я, маточка, спешу вам отвечать. Я, маточка, спешу вам объявить, что я изумлен. Все это как-то не того. Вчера мы похоронили Горшкова. Да, это так, Варенька, это так. Быков поступил благородно. Только вот видите ли, родная моя, так вы и соглашаетесь. Конечно, во всем воля Божья, это так, это непременно должно быть так. То есть тут воля-то Божья непременно должна быть, и промысел Творца Небесного, конечно, и благ, и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает. Конечно, вы счастливы теперь будете, маточка. В довольстве будете, моя голубочка, ясочка моя. Ненаглядная вы моя, ангельчик мой. Только вот видите ли, Варенька, как же это так скоро? Да, дела, у господина Быкова есть дела, конечно. У кого нет дел, и у него тоже они могут случиться. Видел я его, как он от вас выходил. Видный, видный мужчина, даже уж и очень видный мужчина. Только все это как-то не так. Дело-то не в том именно, что он видный мужчина, да и я-то теперь как-то сам не свой. Только вот как же мы будем теперь письма-то друг другу писать? Я-то как же один останусь? Я, ангельчик мой, все взвешиваю, как вы писали-то мне там. В сердце-то моем все это взвешиваю, причины-то эти. Я уже 20-й лист оканчивал переписывать, а между тем эти происшествия-то нашли. Маточка, ведь вот вы едете, так и закупки-то вам различные сделать нужно. Башмачки разные, платьица. А вот у меня, кстати, и магазин есть знакомый в Гороховой. Помните, как я вам его еще все описывал? Да нет же, как же вы, маточка, что вы? Ведь вам нельзя теперь ехать, совершенно невозможно. Никак невозможно. Ведь вам нужно покупки большие делать, да и экипаж заводить. К тому же и погода теперь дурная. Вы посмотрите-ка, дождь, как из ведра льет, и такой мокрый дождь. Да еще то, что вам холодно будет, мой ангельчик. Сердечку-то вашему будет холодно. Ведь вот вы боитесь чужого человека, а едете. А я-то на кого здесь один останусь? Да вот Федора говорит, что вас счастье ожидает большое. Да ведь она баба буйная и меня погубить желает. Пойдете ли вы ко всеночной сегодня, маточка? Я бы вас пошел посмотреть. А ну правда, маточка, совершенная правда, что вы девица ученая, добродетельная и чувствительная. Только пусть уж он лучше женится на купчихе. Как вы думаете, маточка, пусть он лучше на купчихе-то женится? Я к вам, Варенька, вы моя, как смеркнется, так и забегу на часок. Нынче ведь рано смеркается, так я и забегу. Я, маточка, к вам непременно на часок приду сегодня. Вот вы теперь ждете Быкова, а как он уйдет, так тогда... Вот подождите, маточка, я забегу. Макар Девушкин.